Друзья, всем привет! Это обратная сторона ЦИПСО. Ну, я знаю, вы любите, когда мы говорим обратная сторона ЦИПСы. Постараюсь сегодня тоже, насколько это возможно, кратко и интересно дать вам информацию. Поговорим о боевой обстановке на фронте, поговорим о Ближнем Востоке. Ну, о Ближнем Востоке буквально пару слов, потому что я все-таки вирусолог, а не востоковед. Вот. Хочу пару тем затронуть насчет того, в чем смысл специальной военной операции, в целом причины этой войны и смысл этой войны. Да? Потому что многие просят, в комментариях пишут, расскажи на пальцах, зачем это все нужно. А также поговорить о том, о той теме, которую вчера поднял, также многие в комментариях написали, что, ну, короче, поговорим еще о теме, как вовлечь больше людей, вот, скажем так, привлечь внимание к войне и указать людям на то, что опасность касается не только бойцов на передовой, а в целом опасность для нашей страны. Ну и на завершение, опять же, в комментариях попросили, расскажу, как мы познакомились с Владленом и с админом. Вот. Начнем с боевой обстановки. По боевой обстановке на Херсонском направлении вы знаете, что противник с 16-17 предпринял достаточно крупные наступательные действия силами морской пехоты. Им удалось продвинуться, удалось взять там один небольшой населенный пункт. То есть они продвинулись там до 5 километров вглубь нашей территории, на левом берегу, на нашем берегу. В районе железнодорожного моста, который, ну, предварительно еще в том году был уничтожен. Наши бойцы смогли их вытеснить обратно, то есть, но к воде. Проблема в том, что постоянно работают FPV-дроны, постоянно работает вражеская артиллерия с правого берега. Правый берег, он выше, поэтому там сложность. То есть там особо не штурманешь что этот пятачок. То есть их придавили к воде, поддавили. Но пока что по ним работает наша артиллерия, авиация. То есть противник несет потери, и данный участок изолирован, контролирован. То есть ситуация контролируемая, и в принципе там никакого развития быть не может на данном этапе. На Южнодонецком направлении, на Запорожском направлении, там больше сейчас идет такая позиционка, где-то противник пытается какие-то наступательные действия совершить, незначительные, где-то мы. Вот. Более активно на Южнодонецком направлении, там где район Времельского выступа, там наши бойцы немножко продвинулись и продолжают движение. На Донецком направлении это Маринка и Авдеевка. В целом это все в рамках Авдеевской наступательной операции. То есть продолжаем двигаться и в районе Маринки, и севернее Авдеевки, южнее Авдеевки. Наши стальные бойцы, несмотря на активную работу противника, ну, артиллерии противника, FPV-дронов, подтянутых резервов и тому подобное, сражаются и, скажем, идут к своей цели, да, то есть Авдеевка падет. Но здесь посмотрим, потому что, может быть, конечно, мне замыслы командования неизвестны, но может быть так, что никто пока котел закрывать не будет для того, чтобы в этот котел больше резервов заходило противника и там в этом котле оставались. Ну, точнее, полукотле, да. Дальше у нас Артемовское направление, там в районе Клещеевки, в принципе, противник остановлен. Даже там немного наши подразделения смогли его подтеснить. Выше, это где район Сакая, Ванцетти, Залезнянская, там наши подразделения проводят свои наступательные действия. То есть это получается севернее Артемовск. Там подразделения отряд Невский, Волки, ветераны, то есть там серьезные опытные ребята мочат врага. Там нормально. Дальше Сватово Кременная, там все в основном в позиционке, на Купинском направлении. Ну, наступательные действия с нашей стороны продолжаются. У противника не получается перейти в свое контрнаступление, попытаться нас заблокировать, оттеснить. То есть, в принципе, идет методичная работа. Да, долго, медленно, но уверенно мы вдоль реки Оскол движемся. Поэтому, в принципе, глобально никаких серьезных перемен нет. Но сейчас, как мы видим, если до этого, с июня, и вот, может быть, даже по началу октября, практически вся инициатива была на стороне противника. Сейчас мы видим, что мы перехватили инициативу. И на большинстве направлений, на большинстве участков фронта мы идем в свое, ну, совершаем наступательные действия свои уже, да, со своей стороны. Идем в наступление масштабное и так далее, но пока я вижу, что это происходит только на Авдеевском направлении. Дальше. Так, что хотел бы сказать, коль мы тему войны коснулись. Тема Израиля, да, ну, кратко скажу, что там новость сегодня появилась о том, что израильтяне планируют затопить эти тоннели, которые под сектором Газа находятся. Ну, достаточно интересная, креативная и разумная идея. Ну, посмотрим, как это реализуется. Но то, что этот конфликт надолго, также сегодня были интересные заявления Эрдогана, да, можете в интернете посмотреть. То есть Турция там серьезно так за палестинцев впрягается, как минимум на дипломатическом, на политическом уровне. Вот. Поэтому эта история, она будет развиваться только. И будут добавляться страны, я думаю, и в Западном блоке, и в Восточном блоке. То есть, поэтому ситуация интересная. Посмотрим. По поводу... Да, прошу сразу меня простить, то, что выйдет чуть позже этот эфир. День сумасшедший, просто голова такая. Поэтому еще раз прошу меня простить. В общем, я немного замучен. Так, теперь по поводу объяснить на пальцах причины нашей войны, да, специальной военной операции, вот она так называется. Но на самом деле это война, это уже для меня это война с 2014 года. Если смотреть как на специальную военную операцию и на здравый смысл и на логику, то специальная военная операция закончилась, наверное, дней через 7, может, через 10. Началась война. То есть, когда не удалось взять нахрапом, когда противник не сдался, не сломался, все это, короче, вступило в жернова войны. Поэтому то, на что расчет был, опять же, не инсайт, передо мной никто не отчитывается, но у меня есть глаза, и я видел вот по той ситуации, да, ну, не могут, не могли вот эту операцию планировать конченые дегенераты, да. Но нет. Конечно, расчет был на то, что противник сдастся, на то, что там примут в распростертые объятия, сдадут города, ВСУшники сдадутся, побегут, ну и так далее. Это было видно. Потому что если бы расчет был на войну, то никто не шел бы там с пяти направлений, стройными колоннами. И бойцы прекрасно заранее понимали бы, что они идут на войну. Да? А некоторые этого не понимали. Не было бы этих ОМОНа и СОБРа без оружия, просто с палками и щитками, да. Поэтому это война. Так вот, причина этой войны на пальцах. Для тех, кому непонятно. Ребят, те, кому все понятно, и то, что я скажу, очевидно и неинтересно, не смотрите. Потому что некоторые пишут там, это же и так всем понятно. Ну, непонятно. И многие действительно каждый раз просят почаще называть причины и объяснять смысл этой войны. Вот поэтому на пальцах буду объяснять. Опять же, сугубо со своей колокольни. Я не профессор истории, политологии, не академик, поэтому ничего научного, да, просто со своей колокольни, с высоты прожитых лет и полученного опыта. 91-й год, развалился Советский Союз. Казалось бы, для НАТО, НАТО создавалось против Советского Союза. Советский Союз развалился. Все, Запад победил в холодной войне. Результат есть, нет больше Советского Союза. По логике, что должно было произойти? По справедливому, да? То есть блок НАТО должен был быть распущен. Все, и дальше уже вот эти все процессы, особенно когда у нас президентом был Ельцин, вот эти все процессы, в принципе, уже можно было контролировать, да? Когда во всех постсоветских республиках, да, на всем постсоветском пространстве были агенты влияния и вполне себе действующие там какие-то ЦРУшники, сотрудники Госдепа и тому подобное. То есть можно было просто расслабиться и дальше как бы жить, да. Но нет, но нет. Они начали, вот эти фонды Сороса и тому подобное, начали во всех постсоветских республиках качать тему национализма. Тему национализма, тему нацизма. В России начали пытаться провоцировать сепаратистские движения. То есть им недостаточно было, чтобы Советский Союз распался. Им нужно было, чтобы еще и Россия немножечко распалась, да. А в дальнейшем, чтобы она вообще прекратила свое существование, как Россия. Вот. И начались процессы, то есть начали сначала на этих территориях начали максимально и на законодательном уровне, да, то есть тогда, помните, по-моему, Ельцин сказал, что каждой республике берите столько суверенитета, сколько сможете унести, то есть независимости. И поначалу первые годы, да, то есть первый этап, там, за 5-8 лет у каждой страны по-своему, отрабатывался темник на независимости. Все, мы независимы и так далее. Потом начался темник мы великие и уникальные. Все, мы великие и уникальные. Еще там лет 8 отрабатывался. Потом отрабатывался темник, когда все, мы независимые, все смирились. Потом мы великие и уникальные, все поверили. И потом темник, что нас и наших предков угнетали русские, угнетала Россия. И начали отрабатывать темник русофобии повсеместно. Мы знаем, что было в Грузии, да, в 2008 году. То есть там их быстрее качнули. Потом Украина, понятно. Вот. И вот эти все моменты, да, то есть, причем до событий в Грузии, да, по-моему, сначала Майдан был, точнее, не Майдан, оранжевая революция на Майдане. Это 2004, начало 2005-х годов. Потом в Грузии, по-моему, дай бог памяти, революция роз, по-моему, произошла. То есть там вот начались вот эти процессы, то есть эти проявления, да, когда нужно было в республиках устанавливать проамериканское правительство. В принципе, почва была готова. То есть нужно было вокруг России создать очаги напряжения, горячие точки, в идеале, чтобы вот эти все республики всей толпой возненавидели Россию, набросились и порвали. Вот. У Грузии это не получилось. У Украины это тоже не получилось. Да? Не получилось, могло получиться, но не получилось. Возьмем пример Украины. Вот поэтапно, да, то есть началась оранжевая революция, на что дала? Для тех, кто не в курсе. Пришел Ющенко, проамериканский президент, с женой, там, полковником ЦРУ, которая этого не скрывала. Катерина, там, по-моему. Начались такие процессы. То есть общество еще не готово было друг друга убивать, да, и войну на границе с Россией создавать. То же самое общество не готово было воевать с Россией. Поэтому Ющенко за всю свою каденцию отрабатывал основные тезисы, основные темники. Первое – это Голодомор. То есть Ющенко все эти годы, он там, по-моему, даже создал институт там что-то национальной памяти. Вот, поставил в Киеве, в районе метро Арсенальная, если не ошибаюсь, между Киево-Печерской лаврой и Вечным огнем, он поставил вот эту свечу здоровую, странную, вот этот памятник в честь, как, не в честь, а приуроченный Голодомору, да, то есть вот огромная свеча, которая никому не нравилась, на самом деле странное сооружение, вот, все качалась тема Голодомора и одновременно качалась тема Бандера-герой. Все, при Ющенко все 5 лет это происходило. Тут качнулось в другую сторону Янукович. То есть при Ющенко начал подтягивать Западную Украину, все начали съезжаться в Киев, там и вот эти все нацистские темы, короче, подниматься на государственном уровне. Потом поставили Януковича. При этом в одном из интервью Николай Иванович Азаров, он сказал, что по сути приход Януковича согласовывался американцы. И им тогда как бы намекнули, что или вы будете слушаться нас, или вас просто не будет. Вот в таком плане. А зачем это делалось? Зачем американцам был Янукович, да? А для того, чтобы вот 5 лет Ющенко качал тему нацизма, тему вот этих вот западноукраинцев. Тут пришел Янукович, начал, тем более вороватый Янукович с вороватой командой, да, он начал показывать, что посмотрите, вот это выходец с Востока и его команда, посмотрите, какие они, посмотрите, что они делают, да, и так далее. То есть начали вот таким монетой. То есть вот смотрите, раньше вот представим, Украина это лодка, да, вот как говорят, не надо раскачивать лодку, но никто не понимает, что это значит. Вот раньше президент, вот допустим тот же Кравчук, невменярка, но тем не менее Кучма, кстати, нормальный такой был хозяйственник. То есть они были по центру лодки, они вот за всю лодку отвечали. Пришел Ющенко, начал вот именно топить за вот эту сторону, за западную сторону лодки, да. Пришел Янукович за восточную, да, при этом на контрасте, то есть он еще показал западной и центральной Украине, что вот на востоке вот все вот такие, как Янукович, как бы, да. И вот началась вот эти вот качели, как бы, вот эта раскачка. И люди уже начали друг друга ненавидеть просто потому, что ты с западной Украины, я с восточной Украины, все, мы как бы уже готовы друг друга убивать. То есть вот такие процессы. И вот что происходит? Украина, да? Если бы Донбасс не восстал, как бы не было вот этого сопротивления, то понятно, даже берем, если бы Россия не вела войска в Крым или не захотела присоединить. Дальше вот это вот все движение в итоге, там на Украине началась бы просто резня. Резня русских. То есть вот то, что сейчас при Зеленском происходит, началось бы тогда. Просто тогда они пытались завуалировать свои намерения, да, вот, так бы начал. Россию в любом случае втянули бы в войну, при любых расходах, потому что задача была вот как раз-таки натравить Украину на Россию. То же самое отрабатывалось по другим республикам. Мы видим, что в Казахстане. При этом темники одинаковые. То есть на Украине вы великие украинцы, там Иисус был украинцем, Черное море выкопали украинцы, Колумб был украинцем. Да вообще все великие люди на планете это украинцы. И украинцы вообще все придумали, как бы, да? Казахам то же самое говорят. Вы там великие, у вас там тот, тот, тот. И вообще это ваш предок вешал флаг на крыше Рейхстага, но русские эту славу забрали себе там, ну вот эти все моменты, как бы одинаковые моменты по всем республикам раскачиваются с переменным успехом, где-то лучше получается, где-то хуже, но задача вот эти все республики натравить на Россию, то есть заставить народ ненавидеть Россию, считать, что Россия виновата во всех бедах, И потом по команде ФАС, чтобы вот эти все республики набросились на Россию, да, ну, тут в идеале. И вот начались процессы. Россия пыталась так или иначе с ними бороться, с этими процессами. Но не получилось, как мы видим, на некоторых направлениях. Если с Грузией получилось, и сейчас грузины, в принципе, нельзя сказать, что они русофобы. Они сейчас, вот грузины, кстати, на мой взгляд, и из той информации, что я знаю, они эту ситуацию раскусили. Они поняли, что происходит, и они как бы так отстранились от этой истории. И от американцев тоже. То есть они как бы отстранились. Но что это значит? Если не началась бы специальная военная операция, да, Украину бы максимально подготовили, ей бы, может быть, даже восстановили ядерное оружие какое-никакое. Ну, теоретически, а почему нет, как бы, да? В любом случае, Украина напала бы на Россию под любым предлогом. Казус белли, то есть повод для войны всегда бы нашелся. Мы сработали в данном случае на опережение, то есть когда противник не был готов. То есть риск был, причем мы понимали, что это произойдет. Мы оттягивали это с 2014 года в надежде, что у нас мягкая сила, мы там что-то придумаем, договоримся, что-то поменяется, и этого не, ну, войны не произойдет. Но наступила точка невозврата, когда пришло понимание, что или сейчас, или через 2 года будет поздно. Мы начали специальную военную операцию, да, ну, войну, как бы, да, то есть, ну, не мы, как бы, мы там 14-го года, а вот, ну, Россия, да, российское государство. Вот, это, ну, я надеюсь, кто-то, ну, понятно, да, почему этого нельзя было сделать, допустим, в 90-х годах, когда в России все плохо было, в других республиках тоже, да, потому что те постсоветские республики еще ментально не готовы были воспринимать Россию как врага и воспринимать Россию как захватчика, как там империю зла и тому подобное. Ушли долгие годы на то, чтобы перепрошить людей и настроить против России. Вот это важные моменты. И сейчас был выбор или оставаться, вот соблюдать там типа статус-кво, и ждать, когда вот эти все процессы во всех странах дойдут до точки кипения, и дождаться, когда одна, две, три, пять, неважно сколько республик постсоветских, да, будут достаточно сильны, чтобы атаковать. А плюс мы не знаем, что было бы с Россией через 3 года. Может быть, какая-то бы произошла, ну там или экономический кризис, или какой-то кризис, мало ли, там землетрясение, да что угодно. И вот на момент Россия бы пошатнулась, да, а тут как раз стая шакалов, которая только и ждет этого, и она бы набросилась. Поэтому мы сработали на опережение. Во-первых, самого агрессивного противника из состава республик, скажем так, осадить, лишить его возможности нанести нам вред, да, и так далее. Взять под контроль, наконец. Ну и показать другим республикам, что, ребят, не надо. Ну, как минимум показать другим республикам, да, что не надо. Вот, потому что с вами будет то же самое. Вот. И это все на фоне каких-то вот более глобальных процессов, да, там вот параллельно там у нас движение, там Африка, Ближний Восток и так далее. Вот эти все вопросы, они решаются еще на фоне глобальных, более далеких проблем, вопросов. Потому что Россия, она или будет, даже если Россия не захочет быть сверхдержавой, которая должна иметь свою сферу влияния на других континентах, вот тогда просто ее не будет. Она или сверхдержава, или ее не будет. Вот такая Россия, да, вот есть теория Heartland, можете погуглить, как бы, кому интересно. Потому что Россия это самая, наши предки нам оставили самую большую в мире страну по территории, с просто невероятными природными ресурсами. Поэтому тут или нам нужно быть сверхдержавой и бодаться с другими сверхдержавами за сферы влияния, или нас просто не будет. А в данном случае речь идет вообще о выживании. Да, то есть нам нужно усмирить не просто наших врагов, которые за океаном там и так далее, а их шестерок, их шакалов, которые вот просто, ну, как бы нас окружили, и нам сейчас надо с ними справиться. А с кукловодом потом в перспективе. Вот так это вижу. Я, ну, постарался максимально подробно свое видение рассказать с примерами. Вот. Многие, может быть, скажут, что а почему же Америка не напала в 90-е, когда был алкоголик Ельцин, и там дефолты, все было плохо, общество было на грани там полного разложения и тому подобное. Почему же американцы вот так легко не напали? Ну, потому что наши предки оставили нам ядерное оружие. Не было бы у нас ядерного оружия, напали бы, обязательно напали. Американцы просчитали, ну, сейчас мы сделаем резкое движение, не дай бог, что-то куда-то долетит. Все равно что-то бы долетело. Советский Союз, он в плане, ну и сейчас Россия, как бы в плане ядерного потенциала, это первая страна в мире. Поэтому тут как бы даже с президентом полностью проамериканским, алкоголиком Ельциным, который там что-то в Конгрессе там перед кем-то извинялся, или где он там в Белом доме там пел «Пусть Бог хранит Америку», там вся эта фигня как бы позорная, да. Несмотря на это, все прекрасно понимали, если бы, допустим, Ельцин сказал «Так, все, мы там разоружаемся, не будет ядерного оружия у нас» и так далее, то хотя бы один офицер настоящий нашелся бы, у кого рука не дрогнула. И тогда бы уже другие процессы начались. Поэтому америкосы это понимают. И они прекрасно играют в долгую. И они хотели играть в долгую. Они поняли, сейчас мы не будем аннексию открытую проводить. Сейчас мы везде своих людей расставим. Сделаем просто из России нашу колонию, с которой мы будем вот выжимать все, что сможем выжить. Одновременно с этим народ превратим в тупое потребительское быдло, которое просто будет мычать и ходить там где-то на работе гайки крутить за копейки, да. А вот уже лет через 30-40, когда это поколение просто, ну, не сможет сражаться, даже мыслей не будет сражаться, когда вот просто можно будет брать голыми тепленькими ручками, вот тогда можно будет там и войска вести, или еще что-то, и тому подобное. Или может быть там ядерное оружие само по себе придет в негодность, да, ну, они в долгу умеют играть, вот, с минимальным риском. И вот они не хотели рисковать. Потому что многие, я слышу, вот украинские пропагандисты, там даже некоторые умники, которые допрашивали наших пленных, ну, типа, вот, вы говорите, американцы хотят вам зла, как бы, да, а почему они не захватили вас, не напали в 90-х? Да потому что предки у нас прекрасно понимали эту перспективу. И потому что полетели бы ракеты. Не нажал бы Ельцин кнопку, нажал бы кто-то другой кнопку. А ракет до хрена. Поэтому и не нажали. Точнее, поэтому и не напали, да? Вот так это вижу. Дальше, смотрите, мы уже коснулись темы оранжевых, цветных революций и прочей вот этой штуки, этой технологии, которую Запад применяет, да? Вот смотрите. Оранжевая революция. Как это было? Вот. Я тогда был курсантом МВД, вот, еще учился. И нас иногда задействовали там для, ну, где-то там в резерве постоять за беркутами, там еще что-то, вот, для общественного порядка. И я эту картину всю наблюдал под разными углами. И вот что самое главное, что я заметил, и тогда я еще это понял, не будучи специалистом в информационном противоборстве и информационных технологиях, я заметил, что главный инструмент оранжевой революции – это сделать ее модной, просто модной. Почему революции цветные? Выбирается яркий цвет, выбирается яркий слоган, да, то есть оранжевая ленточка. Молодежь, там никто, ну, никто не понимал, что там у Ющенко за программа, почему он хороший и так далее. Но всем было по кайфу, потому что это модно, носить оранжевую ленточку на рюкзаке, где-то вот там на кармане, да. Все, это было модно. Песни там «Разум нас богато», Это было модно петь. Даже те, кто не поддерживал, да всем, кому пофиг было, кто поддерживал даже там Януковича тогдашнего. Все равно вот это классная тема. Какие-то слоганы, там, Ющенко так, все. То есть вот эти моменты, они сделали этот процесс, сделали модным. И вовлекли очень большое количество людей. И тогдашний президент Кучма, он на это все посмотрел и понял, что здесь надо или, скажем так, силой через колено народ ломать, да, ну или же сдаться, то есть отпустить ситуацию, как бы, и он отпустил ситуацию. Вот. Но сама технология, да, самый главный инструмент сделать модным оранжевую революцию. При этом еще психология толпы, да, то есть все, кто с оранжевой ленточкой, они как бы свои. И вот когда ты без оранжевой ленточки, вот в маршрутке едешь или в метро, вот много с оранжевой ленточкой, а ты без. И ты чувствуешь себя белой вороной. То есть они как бы чувствуют себя большинством, а ты чувствуешь себя белой вороной. И вот если нам удастся, каким образом, тоже символика, есть символика Z, да, если есть классные песни, которые рождены специальной военной операцией, много чего есть классного. Главное желание, да, вот у меня машина обклеена Z-ками. Мне плевать на то, что есть риск, что кому-то что-то не понравится. Я хожу там в шевроне, там кто-то, кому-то что-то не понравится, что-то попытается с меня спросить. Или на дороге кто-то пытается спросить. Ну, плевать, всегда есть такой риск. Ну, я всегда найду, что ответить. Даже если не найду, что ответить, но это моя война, это моя позиция. Значит, так надо. Вот, я имею в виду физически, если не найду, что ответить. Ну, против силы всегда есть другая сила, да? Но я чувствую себя, берем на дороге, когда у меня машина обклеена буквой Z, вот за пределами ДНР я чувствую себя белой вороной. Если от Донецка до Москвы я увижу, не беря во внимание военную технику, на гражданских машинах, на двух гражданских машинах Зэшки, вот ну, за 1000 километров, да, это уже хорошо. Вот так быть не должно. То есть те, кто в теме, те, кто болеют за нашу страну, желают искренне нашей победы, желают убить врага и желают обезопасить нашу страну. Они не должны чувствовать себя белой вороной. Это те, кто против этого или кому плевать, вот они должны чувствовать себя белой вороной. Это вот как минимум насчет вовлеченности. Вот для начала просто давайте будем использовать символику наших воинов. Просто чтобы и воины понимали, что их поддерживают. Воины не... Так же и солдаты, да, они тоже чувствуют себя белой вороной в обществе. Потому что вот так общество себя ведет, вот так общество выстраивается. Давайте вот менять вот эти моменты. И вот я понимаю, вот допустим, я проезжаю с Зэшкой мимо там КамАЗа или Урала с бойцами. Я там моргнул, там помахал, бойцы там сразу все в улыбке растеклись, там, там как бы наши, все. Понимаете? То есть вот эти моменты, это все работает. Поэтому давайте для того, чтобы вовлечь людей, кроме того, что мы будем объяснять, как бы, почему, какие риски есть, что вообще происходит и почему это происходит, мы будем еще стараться сделать нашу позицию модной. Поддерживать армию и поддерживать нашего президента, желать искренне нашей победы должно быть модно. То есть тут государство не организовывает это, ну, достаточно. Потому что есть там, да, там какие-то моменты, мероприятия, везде вроде по телевизору об этом говорят и так далее. Но значит недостаточно, да, недостаточно проводит, прикладывает усилия для того, чтобы вовлечь как можно больше людей, сплотить как можно больше людей вокруг этой опасности. Но Давайте будем сами пробовать это на каждом на своем уровне. Вот сколько из вас, кто имеет автотранспорт, имеет символику специальной военной операции? Вот сколько? Я уверен, что, к сожалению, даже среди наших подписчиков их будет ну, точно не большинство. Вот мне так почему-то кажется. Иначе, я же говорю, я вот езжу, как бы, да, вот проезжаю много сотен, иногда тысяч километров, я не вижу зэшки. Вот. Поэтому, ребят, это важный момент, это психология. Если, смотрите, Советский Союз, да, то есть там тоже были моменты правильной пропаганды, и вот они также уделяли, вот они понимали важность вот этого понятия мода. То есть модно было быть человеком с правильными человеческими ценностями. Это было модно. Правильно было делать замечание хулигану, который бросил бумажку на пол. Это было правильно. И по-другому, ну, нельзя было поступать. Правильно было гордиться нашими солдатами, нашими милиционерами. Много что было правильно и модно. Модно было быть, повторюсь, человеком. Просто человеком. Не иметь крутую тачку и какую-то золотую цепь. А просто модно было, чтобы тебя воспринимали и уважали за твои человеческие качества. Вот так. Модно было читать книги. Вот. Модно было знать настоящих наших героев. Модно было быть умным, более начитанным, чем твой друг. Вот. А сейчас у нас что модно? Понимаете, о чем я? Вот и все. Технологии оранжевых революций, цветных революций. Вот очень одна из основных опор – это сделай это модным. Поэтому они используют цвета, музыку, символику, слоганы. Не просто так. Для того, чтобы это было модным, чтобы вовлечь людей. А представьте, если бы они не использовали, если бы оранжевая революция была не оранжевая революция, а просто революция Ющенко, вот моя программа, пусть она висит на каждом столбе, чтобы каждый мог ее прочитать. Но казалось бы, это круче, да? То есть ты сразу показываешь, вот программа, дорожная карта к нашему великому будущему. Но сработало бы это? А вместо этой программы, каких-то умных слов, умного плана, всего лишь апельсины, оранжевые ленточки, кричалки. Казалось бы, да, что эта же программа, это умнее, чем вот это все примитивное. А примитивное работает, потому что это модно. Модно, понятно, просто и легко в распространении. Вот и все. Поэтому вот я надеюсь, вы поняли, что я пытался вам донести, потому что там, вчерашние мои мысли не все поняли. Все почему-то зациклились на то, что нельзя покупать иностранное. Дело не в этом. Был пример, я уже понял, неудачный, да? Вот, дело совсем не в этом было. Вот, сейчас, извините, уже почти 40 минут. На завершение расскажу, как мы познакомились с Владленом и с админом, что многие вчера написали. С Владленом мы познакомились в 2018 году. Я тогда был начальником пресс-службы армии ДНР и официальным представителем армии ДНР. Вот. Ну и понятно, вот информационка, это была одна из частей моей работы. И я вот отслеживал, конечно же, процессы, события, информационные поводы. И тогда, если вы помните, по-моему, это был август 2018 года. На Первом канале, ну, по-моему, «Россия-1», да, вышла программа Рогаткина, в которой принял участие мой хороший товарищ индус. Привет ему, если он смотрит. Наверное, это единственный, кого я знал лично. И также был Владлен. Но Владлена я как бы не знал. Мне встречался этот позывной. Я знал, что есть такой телеграм-канал, отставить, не телеграм-канал, группа ВКонтакте «Терриконы Донбасса». который вел Владлен. То есть вот это мне было известно. Больше как бы нет. Но после этой программы началась травля. Хотя программа крутая. Программа реально крутая. С точки зрения пропаганды бомба. То есть встретились наши воины, наши участники боевых действий, встретились с участниками боевых действий противника, да, с бывшими ВСУшниками. И всю нашу позицию ВСУшники подтвердили. Признались в военных преступлениях своих побратимов, да, своих подразделений. Вот, и извинились. То есть в плане пропаганды, в плане информационки, это просто бомба. Это крутейший материал. В итоге на Владлена все набросились. Я начал читать как бы интернет, там все как бы ты пожал руку там врагу там и так далее. Вот. И когда я увидел, что дошло уже до того, что кто-то там из бывших ополченцев и военнослужащих ЛНР там начали ему писать там: ты сюда вернешься, мы тут тебя сейчас просто эту руку, которую ты сжал, там, хохла руку, мы ее отрубим, там, мы там тебя расчленим. Ну, просто поливали человека почем зря. Вот просто. Ну, настолько меня это задело, вот это такая тотальная тупость толпы, да. Причем, по отдельности я уверен, что эти люди, они достаточно интеллектуальны. Но когда начинается вот это вот брожение в интернете, да, один начал, другой: о, я же тоже так думаю, а он написал, значит, я тоже могу написать, я тоже напишу, выражу позицию там и так далее. Вот, то есть в интернете толпа и на улице толпа, по сути, психология одинаковая. Вот, то есть это отдельная история, значит, психологии толпы. Вот, ну и на него все набросились, как бы. И меня это задело. Меня это задело, ну, мне и искренне за парня хотелось заступиться, потому что, ну, я его не знал, но я понимал, что несправедливо, что он вот в крутом мероприятии принял участие, а тут ему какие-то угрозы сыпят. Вот, я тогда пост написал в своем телеграм-канале, нет, обманываю, ВКонтакте, у меня тогда еще телеграм-канала не было, он появился, по-моему, в декабре, то есть я как-то так. Вот тоже насчет моей прозорливости, да, и прогнозов. Вот Telegram я как бы не распознал вовремя. Надо было раньше создаваться. Вот. Ну, тогда у меня, конечно, работа была с утра до ночи, как бы без выходных, и задач было столько от высокого командования, что иногда хотелось выпилиться. Вот. Ну, я написал ВКонтакте, как бы то, что я думаю по этому поводу. И как-то и все, и толпа переключилась на меня. Все, начали там мне там что-то там предъявлять как бы и так далее, меня оскорблять. Ну, нормально. Причем это, ну, не первый, мне это как бы привычно было, да, поскольку как бы я был спикером армии. Часто там в разных сюжетах выступал и так далее. И понятно, что вот каким бы ты классным ни был, и если ты все всегда правильно говоришь, то вот одному конкретному человеку, вот он посмотрит 100 твоих каких-то выступлений публичных, вот ему 100 понравится, все, классный пацан. Одно выступление ему не понравится, и ты будешь самым конченным сразу, вот в его глазах сразу будешь самым конченным. А не бывает такого, что у людей всегда по любому поводу одинаковое мнение. Вы понимаете, о чем я, да? Ну и короче, вот началось это все движение. В итоге, а мы тогда с Владленом, ну, даже, ну, не были даже по интернету знакомы. То есть просто, ну, как бы я знал, что есть такой парень, я знал, что есть Терриконы Донбасса. Но. И он мне написал: дружище, спасибо, как бы, ну, типа, круто и так далее. И было бы круто, как бы, познакомиться в реале. Я, да, конечно, вообще супер, все, говорю: ребята, вы красавчики, вы все правильно сделали, вообще просто крутейшее получилось, скажем так, крутейший информационный повод. Вот. Ну и потом, с тех пор у нас как-то не получалось пересечься. А вот в 2020 году как раз я уже женился, и как оказалось, что моя жена Дарья, Они служили с Владленом в одном батальоне в 4-й бригаде ЛНР. И они как бы оказались знакомы раньше, чем я с ним познакомился. Ну вот, и в итоге он приехал в Донецк. Это лето 2020 года было. И мы вместе встретились, все уже лично познакомились. А так мы с тех пор просто переписывались в интернете. Вот. И все, мы уже там обнялись, пообщались, подружились. И вот с тех пор мы как бы виделись, там, дружили и тому подобное. Ну и, конечно же, он устроил мне знакомство с админом. Вот. При этом, ну как это выглядело, да? Я вот не помню, я попросил, ну, символику Riverside of the Medal. Вот. И он говорит, ну ты там вот, когда вот где-то будешь проезжать мимо вон того города, вот ты просто заедешь и у админа, как бы встретись с админом и возьмешь. Ну, я такой, ну окей. Вот. И потом со временем оказалось, что у меня там поездка, командировка была. Я как раз проезжал мимо там одного города, где админ живет. Не знаю, где он сейчас живет, конечно, но... Да ладно, знаю. Вот. И все, и я созвонился с ним, все, мы там договорились о встрече. В итоге я стою, жду его. Тут идет такой здоровый мужик, такой бородатый, волосатый, такой, в кепке такой, с рюкзаком, все так серьезно. Ну, а я ж не знал, как он выглядит. И что-то идет так на меня. Я такой, блин, какой-то итальянец. Что нужно этому макароннику? Ну, он подходит. А он такой, ну... Но это не, как оказалось, первое впечатление оказалось верным. То есть он мне показался скромным. То есть он, ну, он скромно, как бы, да, хотя, ну, это же админ. Ну, это же админ. А тут, как бы, скромный мужчина такой... Да, привет, там все, там это самое, там, братан, вот, короче, там, футболка, там, мерч, вот, там, ну, что-то пообщались, как бы, вообще, ну, я думал, ну, админ, как бы, да, там, по-любому, там, корона, все, там, высокомерие, нос, вот. А нет, скромный итальянский парень, вот, и все, и с тех пор мы начали тоже общаться, дружить, вот, и потом уже... Они в Донецк вместе приезжали, уже когда началась специальная военная операция, то они уже как бы просто постоянно находились в Донецке, мы постоянно виделись, что-то обсуждали разные движухи, разные ситуации, как бы. Ну, вот так и начали дружить, общаться. Вот. Поэтому, ну, админ, он всегда, он... Если Владлен, он такой был активный, такой он максимально коммуникабельный, он такой всегда там это. А админ, он такой молчаливый, серьезный, такой мудрый, не седовласый старец. Как бы. То есть он как бы говорил редко, но что-то так важное. Да, вот. То есть вот так как-то так. Такой небольшой контраст был. Но опять же, это мое восприятие. Может, я что-то не так вижу, да? Просто вам интересно, наверное. Вот. Но в целом, вот так. Были, да, были там некоторые там моменты, как бы такие полуконфликтные ситуации. Ну, у друзей такое бывает иногда, да? То есть у нас там с Владленом там пару раз были разногласия некоторые. Но все как бы... Все всегда нормально проходило. Вот. Ну, потом, да, потом Владлена не стало. При этом мы с ним увиделись. Я как раз переехал в Москву. И незадолго, вот буквально за несколько дней до его гибели, а он постоянно где-то путешествовал, ездил там встречи, все серьезно там. И это самое, он никак не мог ко мне заехать, вот, то есть, ну, в Москве оказаться. И он потом в итоге приезжает, все, братан, я в Москве, куда мне ехать, говори, я сейчас приеду, Я ему говорю, он сразу приезжает, все, я выхожу его встречать. Вот, он как обычно с улыбкой такой. Вот, и такой, блин, я рад, что ты приехал. Ну вот, правильно, как бы это. Вот. И вот так с ним посидели, как бы, ну, пару часов пообщались, там какие-то совместные планы, проекты, все эти моменты. Вот, а потом буквально прошло несколько дней, и пришла эта новость, как бы. Вот. Но, ну, сейчас он в лучшем месте, поэтому, не знаю, я рад, что он оставил такую память, и то, что настолько такое количество людей его помнят. Вот. И это очень круто. Это очень круто. И он оставил память, оставил свои труды, оставил свои мысли, свои идеи. И даже после смерти он продолжает влиять. Да? Вот. Поэтому, в принципе, он все равно остается с нами. Просто он в другом формате, в другом мире. Я, кстати, ну, несмотря на то, что христианство отвергает возможность реинкарнации, да, то я верю в то, что есть разные миры, что этот мир не конечен, что просто ты пойдешь ли на уровень выше, или на уровень ниже. Вот. И как-то так. Поэтому ладно, это уже лирика. Друзья, я не буду дотягивать до 60 минут. Я вас и так очень сильно пригрузил. Вы меня извините. Вот. Просто захотелось сегодня с вами пооткровенничать. Вот. И спасибо ребятам. Сегодня тоже пару человек скинули на методички. Сейчас вот 1500 я раздам вот в ближайшее время. И вот на меня вышли там ребята из некоторых подразделений. Вот. Где-то через неделю, наверное, я еще 4000 распечатаю благодаря вам. Я потом скажу, сколько получилось как бы нам вместе их распечатать, раздать. Вот. Ну и уже там все это вам покажу. Вот. И большое спасибо то, что вы понимаете важность этой работы. Потому что, ну, не каждому дано, к сожалению. Добро. Все. До 60 минут дотягивать не будем. Все, друзья, огромное спасибо, что вы с нами. До завтра. Все будет хорошо. И держитесь друг друга, держитесь вместе. Просто взаимовыручка, постоянный позитив и никогда не опускаем руки. До завтра, друзья.